игнорировали все, кто следил за объяснениями Кромера. Если мы пересчитаем количество рабочих часов, затрачиваемых человеком на количество действующих вакуумных трубок, то увидим, что количество рабочих часов человека понижается, а количество трубок увеличивается. «Подобно кроликам», — сказал Финнерси. «Да, как вы правильно заметили», — улыбнулся Кронер. «Подобно кроликам». «Кстати, Пол, еще один интересный аспект, о котором тебе, возможно, говорил когда-нибудь твой отец. Он заключается в том, что люди сначала не обращали особого внимания на то, что ты называешь второй промышленной революцией. И это тянулось довольно долго. У всех в голове была атомная энергия, и все толковали о том, что мирное использование атомной энергии должно перевернуть весь мир. Атомный век. Вот на что все замахивались. Помнишь, Бэйер? А тем временем вакуумные трубки множились, как кролики. Соответственно, возрастало и потребление наркотиков, алкоголизм, число самоубийств», — сказал Финнерси. «Эд», — сказала Анита. «Была война», — спокойно заметил Кроны. «Это случается после каждой войны. Порок, число разводов, преступность среди юношества — все это росло параллельно росту использования вакуумных трубок», — сказал Финнерси. «Ну-ка, Эд, продолжай», — сказал Пол. «Ты не сможешь доказать логической связи между этими факторами». «Если между ними есть хоть какая-нибудь связь, то и это уже заставляет задуматься», — сказал Финнерси. «Я уверен, что между ними нет связи, достаточной для того, чтобы нам заниматься этим здесь», — сурово сказал Кронер. «Либо нет достаточного воображения, либо честности», — добавил Финнерси. «Да что там за честность? О чем вы болтаете?» — сказала Анита. Она нервно комкала свою салфетку. «Ну так как? Может, мы оставим это мрачное место и посмотрим на шашечный чемпионат?» Ответом ей были вздохи облегчения и одобрительные кивки всех сидевших за столом. С некоторым чувством сожаления Пол отложил в сторону окончание своего доклада. Все присутствующие, за исключением Финнерси, перешли в комнату для игр, где целая батарея торшеров окружала стол, на котором лежала шахматная доска, незапятнанно чистая и сияющая. Отпаривающая первенство четверка рысцой пробралась вперед, наскоро провела совещание, и трое из них отправились в гардеробную. Четвертый, Фред Берингер, уселся за доской, загадочно усмехаясь. Пол занял место напротив него. «Играем по крупной?» — спросил он. «По маленькой, по маленькой». «Погодите-ка, Фред, вы ведь из Миннесоты, не правда ли? Не предстоит ли вам проиграть шашечную корону Миннесоты, Фред? К сожалению, мне предстоит выиграть всего лишь звание чемпиона этого клуба, а проигрывать мне нечего». «Ты проиграешь, проиграешь», — сказал Дэйвер. «Все они, все проигрывают, проигрывают они, Пол, правда? Все они тебе проигрывают». «Скромность не позволяет мне отвечать», — сказал Пол. «За меня говорит таблица». «Он разрешил тебе это маленькое удовольствие — поговорить о своей непобедимости». Судя по шуму, доносившемуся из гардеробной, в сегодняшней игре ожидалась какая-то эксцентричная выходка. Но он был уверен в себе. «Дорогу шашисту Чарли! Дорогу шашисту Чарли!» — раздались из фойе крики помощников Берингера. Толпа в комнате для игр расступилась, и тройка вкатила, завернутый в простыню и громыхающий на роликах, ящик высотой в человеческий рост. «Что там внутри? Человек?» — спросил Крона. «Там внутри мозг. Мозг там!» — торжествующе сказал Берингер. «Шашист Чарли, мировой чемпион по шашкам, намерен покорять новые планеты!» Он ухватил за угол простыню и открыл Чарли. серый стальной ящик, вмонтированный в его переднюю стенку шахматной доской.